Глава 21. Час спустя жизненные силы возвратили Кента к бытию. Он открыл глаза. Воспоминание о том ужасе, который он пережил, не сразу пришло к нему. Первое его чувство было таково, точно он пробудился от сна, в котором ему являлись кошмары. Затем он увидел перед собой черную стену скалы, услышал громкий рев течения. Глаза его ощутили свет от отражавшихся лучей заходившего солнца. Он сделал усилие над собой и встал на колени. И вдруг точно железный обруч сжал его мозг. Все чувства в нем пришли в смятение. Он вскочил на ноги и изо всех сил позвал Моретту. Рыдания подступили ему к горлу. Моретты не было. Она погибла. Она умерла. Тотчас же, как только рассудок вернулся к нему, он стал оглядываться по сторонам. В четверти мили от него, выше, он увидел белую пену, скопившуюся между двумя вертикальными стенами, ставшими еще чернее от наступавшего вечера. Совершенно ясно он слышал издали рев потока, угрожавший смертью, но совсем близко от себя он увидел спокойную поверхность воды, в который постепенно спускался плоский гранитный берег, на который и выбросило его течением. Прямо перед ним возвышалась стеною скала. Позади него стояла такая же другая. Кроме того места, на котором он стоял, никакого другого прохода не было. И Моретты около него не оказалось. Но если остался в живых он, то должна быть живая она. Она должна быть где-нибудь поблизости, или на самом берегу, или же в скалах. Должна! Должна! Стоны, вырывавшиеся у него из груди, сменились криками. Он стал выкрикивать ее имя. Он кричал, звал, прислушивался. В стоярдах далее находился выход из ущелья. Он вышел через него в разорванной одежде, с окровавленным телом, совершенно неузнаваемый, почти сумасшедший, и все громче стал звать ее по имени. Наконец солнце блеснуло ему в последний раз. Теперь он уже не был сжат теснинами берегов, и солнце осветило перед ним весь зеленый мир, насколько мог окинуть его глаз. Перед ним широко разливалась река, и далее она была уже совершенно спокойна и светилось, как зеркало. Теперь уже не просто страх овладел им. Это был ужас, перед которым бледнело все, пережитое Кентом ранее. Годы слетели с его плеч. Он рыдал. Рыдал, как ребенок, убитый самым глубоким детским горем, и угрюмо бродил взад и вперед по берегу. Он то громко звал Моретту, то шептал ее имя. Затем он перестал звать ее, так как теперь уже был убежден, что ее нет в живых. Он потерял ее навсегда. Но он не перестал ее разыскивать. Солнце погасло, наступили сумерки, затем ночь. Даже в темноте он все продолжал искать ее за целую милю ниже порогов смерти. Через некоторое время взошла луна, и постепенно, час за часом, он стал все больше утомляться и прекратил, наконец, свои поиски. Он не обращал внимания на то, какие ужасные синяки и раны причинили ему удары о скалы и подводные камни, не чувствовал истощения, которое овладело телом. А когда наступил рассвет, то он уже брел далеко прочь от реки и к полудню дошел до жилища Андре Буало, старого седовласого метиса Зверолова у Бернтвудова ручья. При виде его ран Андре пришел в ужас и почти на руках донес его до своей хижины, скрытой в дремучем лесу. Целых 6 дней Кент оставался у Андре, просто потому, что у него не хватало сил идти далее. Старый Андре удивлялся, что у него не было ни одного перелома. Но голова была ранена тяжело, и именно это и было причиной того, что он пролежал первые 3 дня у Андре, находясь между жизнью и смертью. На 4-е сутки Кенту вернулся разум, и Буало покормил его оленем бульоном. На 5-й день он встал, на 6-й поблагодарил Андре и сообщил ему, что намерен отправиться в дальнейший путь. Андре снабдил его поношенным старым платьем, дал ему достаточное количество пищи в дорогу и отпустил в далекий путь. Кент вернулся к порогам смерти и дал Андре понять, что он отправляется обратно на пристань Атабаску. Кент понимал, что возвращаться к реке было неблагоразумно, что и для тела, и для души было бы лучше, если бы он отправился в противоположную сторону. Но осторожность умерла в нем, он не боялся уже ничего и ничего не избегал. И если бы полицейский моторный катер все еще стоял у порогов смерти, то Кент отдался бы в руки правосудия, не думая о самозащите. Моретты не было в живых. Ее нежное тело разбито вдребезги. Он был теперь один, бесповоротно и безнадежно один. И теперь, когда он снова был у реки, что-то удерживало его около нее. От начала порогов и на 2 мили ниже их его ноги протоптали тропу. 3 или 4 раза в день он принимался за поиски и расставлял по своему пути силки для кроликов, которые могли бы послужить ему пищей. Каждую ночь он устраивался на ночлег в котловине между камней у подошвы главных стен порогов. А к концу недели уже умер в нем старый Кент. Даже О'Коннор не узнал бы в нем своего бывшего товарища. У него выросла борода, глаза стали пустыми и ввалились щеки. Умер в нем и неукротимый дух. Несколько раз им овладевало дикое желание отомстить этому проклятому закону, который повлек за собой смерть Моретты, но и оно тотчас же угасало. Затем на 8-й день он заметил видневшийся из-под воды уголок какой-то вещи. Он выудил ее из-под нависающей над ней скалы. Это оказался сверток с вещами Моретты. И прежде чем развернуть его, Кент несколько минут прижимал его к своему сердцу и смотрел на него сумасшедшими глазами. Так точно в этом мокром сокровище могла заключаться сама Моретта. Потом он побежал с ним на открытое пространство и, зарыдав, стал его разворачивать. А в нем оказались те самые вещи, которые он в первую же минуту увидел в ее комнате в ту ночь, когда они бежали из дома Кетсти. Он стал выкладывать их одну за другой и расставлять тут же на камне, на солнышке. И вдруг новый поток жизни хлынул по его жилам. Он вскочил на ноги, бросился опять к реке. Он долго потом глядел на это доставшееся ему сокровище, протягивал к вещицам руки и шептал: «Моретта, моя маленькая богиня!» Несмотря на горе, которое было едва выносимо, любовь к погибшей девушке была в нем еще так велика, что при виде всех этих вещей на его угрюмом, обросшем лице появлялась радостная улыбка. И какие странные вещицы захватила с собой Моретта, несмотря на поспешное бегство. Точно долго их выбирала: 2 маленькие фарфоровые собачки, пышные душистые платья, от которого забилось его сердце, когда он увидел его в ее комнате за занавеской в первый раз. Теперь же оно не представляло собой паутинки, какой было тогда, когда он прикладывал его к щеке. Оно было мокрое и полинявшее, так как долго пролежало в воде. Вместе с башмаками и платьем были уложены и самые интимные предметы, которые Моретта собиралась взять с собой: коробочки, какая-то пилочка, должно быть, для ногтей, 2 резиновые подвязки и грибок для штопанья чулок. Час, пока Кент рассматривал эти вещицы, был началом другой, происшедшей в нем перемены. Ему стало казаться, что сама Моретта послала ему весть о себе, которая согрела его кровь новой теплотой. Она оставила его навеки и все-таки вернулась. И для него стало уже правдой то, что сколько бы времени он ни жил, ее душа уже больше не покинет его никогда. Он чувствовал ее близость. Глаза его опять засветились торжеством при виде всех этих маленьких принадлежностей, освещенных ласковым солнцем, и они показались ему плотью от ее плоти и частью ее сердца и души. Впервые За столько дней Кент почувствовал в себе новую силу и понял, что она иссякла в нем еще не совсем, и что от Моретты что-то еще осталось, ради чего стоило жить. В ту ночь он в последний раз ночевал в ложбинке между камнями, и когда спал, то держал у себя под мышкой свое сокровище. Со следующего дня он направился на северо-восток. Пройдя 5 суток, он продал попавшемуся индейцу свои часы за ружье, заряды к нему, одеяло, муку и котелок, а затем без промедления отправился далее, в самую глубину дремучих лесов. Месяц спустя никто не мог бы узнать в нем прежнего Кента. Обросший, длинноволосый, нечесанный, он вечно искал одиночество и старался как можно далее держаться от реки. Он перекидывался 2-3 словами только с индейцами или метисами, которые встречались ему по пути. Каждый вечер, как бы ни было тепло, он всегда разводил костер и выкладывал одну за другой драгоценные вещицы, расставляя их перед собой. Каждая из них была у него завернута в тоненькую березовую кору. Он берег их от дождей и бурь, и если бы у него стали отнимать хоть одну из них, то он вступил бы за нее в бой. С течением времени они сделались для него дороже жизни, и каким-то странным образом он вдруг пришел к заключению, что ему еще стоило жить на свете именно ради них. Кент не хотел и не искал забвения. Он хотел помнить все, каждое слово, каждый поступок, каждую ласку, которые могли бы связать его с тем временем, когда он любил и потерял любимое существо. Моретта составляла собой часть его существа. Мертвая, она всегда была около него, вот здесь, в своем гнездышке, у него под мышкой, и целый день затем шла вместе с ним в его руке. Ранняя осень застала его в области озера Фонд, а в 200 милях восточнее форта Чипивьян. В эту же зиму он встретился с каким-то французом и долгое время путешествовал с ним. Пикар о многом его усиленно расспрашивал, но он не сообщил ему ни своей тайны, ни нового желания, которое стало расти в нем не по дням, а по часам. И по мере того, как затягивалась зима, это желание становилось все более и более настойчивым. Спал ли он, бодрствовал ли? Оно всегда было с ним. Его тянуло домой, и когда он думал о доме, то это вовсе не была пристань Атабаска или какое-нибудь другое место на юге, потому что домом для него могло быть только одно место на свете — то, где жила Моретта. Где-то далеко, скрытая в горах северо-запада, находилась эта легендарная долина молчаливых призраков, куда они и направлялись, когда она была еще жива. Точно какой-то голос звал его туда, заставлял его поселиться навсегда там, где она жила. Он стал обдумывать это путешествие, и в этом находил радость и утешение. Там он найдет ее дом, близких ей людей и эту самую долину, которая для нее была чуть ли не земным раем. И вот в конце февраля, запасшись всем необходимым в дорогу, он простился с Пикаром и направился к реке.